Спонтанные судороги были как избавление. Блеск пропал, тяжесть исчезла. В глазах тошнотворная мутная мгла кофейного цвета. Ноги, руки, голову, плечи нещадно трясло и корежило. Это мало его волновало. Знал, скоро все кончится. Раньше изнурительно бурный припадок трясучки пугал его своей неуправляемой динамикой. Но чувство страха со временем притупилось. И теперь эта выматывающая концовка была для него просто заключительной фазой напряженной работы мускулатуры, конечным этапом, который оправдывал все. Он даже мог представить себе, как это выглядит со стороны. Его полумертвое тело, судорожно корчась, будто под ударами электроразрядов, рывком высвобождается из прилипчиво плотных объятий только что рожденного жив-здорового. С трудом отлипают друг от друга левые руки, с меньшим усилием разрывают вязкую клейковину правые, разлипаются ноги и торсы. И все это жутко колышется, машет, топчется и дрожит, мешая друг другу. Стабилизируется, ищет опору. Пигмалион поневоле. Ох, конец, наконец-то конец, нашарить бы кресло. О, дьявол, еще не конец, в чем дело? Глаза по-прежнему застилала кофейная муть, и он чувствовал, что его опять начинают корежить. Фаза изнурительной работы мышц повторилась во всех деталях. А следом, не давая помниться, накатывала третья. Его охватила паника, словно ввязался в подводную драку с многочисленной стаей спрутов. И бессмысленная борьба отбирает последние силы. Четвертая фаза, пятая, он совершенно обессилел и плохо соображал. Теперь ему было все безразлично. Он не помнил, когда и как потерял сознание. Мертвая тишина сменилась звонкой многоголосицей, и это привело его в чувство. Мэв приоткрыл глаз. Второй почему-то не открывался. Розовая пелена. Он лежал на чем-то жестком, животом вниз, уткнувшись правой щекой во что-то мягкое и розовое. В измученном теле засела тупая боль, как бывает после чрезмерной физической перегрузки. Он пытался сообразить, где он и что с ним. В ушах стоял звон. Тусклый розовый свет или цвет казался знакомым. А, ну конечно, кресло. Значит, просто шлепнулся на пол. Голова на спинке опрокинутого надувного кресла. «Трудно сегодня ты из меня выходил, жив-здоров», – подумал Мэв, опуская веки. Двигаться не хотелось, но подмывало узнать, кто именно сегодняшний новорожденный. Хорошо, если бы это был Юс. В последнее время почему-то чаще других наведывался Мстислав. Неимоверным усилием Аган поднял голову. В ложементе спарки сидел Юс. У Элдора была привычка, сидя вот так, локти в колени, глядеть из-под лобья и потирать запястья. Юс любил точность во времени и для страховки носил на обеих руках часы на браслетах. Это в прошлом. Теперь у него вместо браслетов манжеты сверкающего костюма. Странный костюм. Собственно, и не костюм, а так будто от шеи до пят Элдор облеплен тонкими переливающимися слоями зеркального блеска. Где гуще, где реже. При малейшем движении блеск, занятно играя, имитировал складки и прочие детали натурального костюма. В покое опять оплывал и, растекаясь гладью, прорисовывал рельеф великолепной мускулатуры. Мэв вспомнил, как там, на борту Луна Радуги, ночью, в каюте, впервые соприкоснувшись с Элдором, в качестве жив-здорова, когда на его совершенно естественный вопрос «Юс, ты жив и здоров, дружище?» Элдор совершенно естественно улыбнулся и совершенно непринужденно кивнул. Он в первый момент был уверен, что просто свихнулся под действием омертвляющей тишины и прочих штучек того же пошиба. А минуту спустя был убежден, что Юс каким-то чудесным образом и, судя по неземному костюму, с чьей-то, видимо, помощью, выбрался из оберонской губительной передряги. Позже он понял, что все это, к сожалению, вздор. Ни сумасшествие, ни чудесное спасение были здесь ни при чем. Ни то, ни другое. Это было что-то третье, но что именно, трудно было даже вообразить. Тут логика и воображение отказывались повиноваться. Здорово сбивало с толку то, что призраки погибших были призраками во плоти. Их можно было пощупать, от них чувствительно веяло теплыми живозапахами, как веет от всего живого. Он не знал, что и думать. Разное приходило ему в голову. Мэв привстал на руках, подтянул непослушные ноги и, преодолев дурноту, устроился полусидя на мягкой спинке опрокинутого кресла. Чтоб лицом к жив-здорову. Звон распирал черепную коробку, на глаза то и дело падали темные шторки. Точь в точь, как у куклы с электроморгалками. Омерзительное самочувствие. Отменно выжат, как пропущено через соковыжималку лимон. После мертвой тишины обычная нормальная тишина кажется невыносимо звонкой. Не стоит обращать внимания, звенеть будет долго. Юс Элдер сидел в ложементе штурмана, откуда недавно поднялся Андрей. Привычно потирая запястье, смотрел другу в глаза. Спокойный, доброжелательный взгляд, будто бы это самая заурядная штука являться после того, как тебя уже нет, садиться в кресло на час-полтора и спокойно смотреть. «Может, действительно, я редкостный психопат?» – подумал Аган, с небывало феноменальной способностью к зрительным галлюцинациям. Старая мысль, старая и бесплодная, как пустой орех. Но до чего же они все-таки внешне похожи? Десантник Лунной Радуги и пилот Байкала. Сходство на уровне мистики, жуть берет. Правда, Юс выглядит старше, а в остальном одинаковая комплекция, одинаковые волосы, даже прическа. Не говоря уже об одинаковых чертах лица. Тобольский портрет 30-летнего Элдера. И что интересно, у обоих в лицах симпатично отсутствует выражение гипертрофированной мужественности и бычьего упрямства, зачастую свойственные людям сильной воли и атлетического сложения. Нестандартную мягкость весьма очевидной мужской красоте Элдера и Тобольского придавали, должно быть, ямочки на щеках и приятная линия подбородка. И шрамы на левых щеках почти одинаковые. А по характеру это разные люди. Тобольский спокойнее Элдера, более рационален, более самолюбив. И, пожалуй, с признаками замкнутости и высокомерия. Далеко не каждый капитан десантного рейдера может похвастать такой осанкой, как у Андрея. И не каждый командир военизированного крейсера Мукбопа имеет подобную выправку. Общаться с Тобольским сложно. Никогда не заведет разговор первым. Сидит в кресле прямо и молча, как Будда. И смотрит как-то особенно, словно ему известно нечто такое, чего не знает никто. Нет, Юс был проще. С ним всегда было легко и ясно. Но, собственно, почему было? Юс и теперь все чувствует и понимает. Говорить только вот не умеет. Отвечает мимикой, жестами. И почти никогда не встает из кресла или ложемента. Но так даже лучше. Так не видно, насколько в проигрыше теперь его былой богатырский рост. Но тут уже ничего не поделаешь. Это зависит от заурядно среднего роста матрицы. «Салют, Юс!» – прошептал Мэв в звенящую тишину. Ответный кивок. «Мне приятно смотреть на тебя», – сказал Мэв чуть громче. Отменная была сегодня встряска. Голос сел. «Ты замечательно выглядишь. Цвет лица и в общем». Визитер странно взглянул куда-то поверх его головы и не ответил ни улыбкой, ни жестом. Сегодня, на удивление, все не так, как прежде. «А почему я, собственно, решил, что его развлекает моя болтовня?» Впервые пришло Мэфу в голову. И еще он подумал, что, беседуя жив-здоровым, с одной стороны терзает себя, с другой защищается от молчания, которое при таких экзотических обстоятельствах куда тяжелее словесной пытки. Впрочем, терзать себя он привык. «Ты не меняешься, Юс. И я почти не старею. Но меня и Анарду сняли с межпланетных линий. Ты мне простил». Жив-здоров перестал потирать запястье, выпрямился. «Я нет», — сказал Мэв. «Я себе не простил». По напряженному взгляду и поджатым губам визитера он понял, что этого никак не следовало говорить. «Нет-нет», — заторопился он. «Я не ищу сочувствия. Просто минутная слабость. Наболела. Годы идут, а привыкнуть, когда ты приходишь вот так и молчишь. Впрочем, нет, не о том я хотел. Не знаю, может, для меня настало время подводить кое-какие итоги. Перед собой, перед людьми, перед вами». «Не надо, дружище», – тихо сказал жив-здоров. Мэф замер с открытым ртом. Послышалось проклятый звон. «Ты не виноват ни в чем», – внятно добавил Элдер. «Это скажут и все остальные. Я пришел не один». Рискуя свалиться, Мэв встал и в полуобморочном состоянии поднял кресло. Отодвинул сторону. В глазах потемнело. Он ощупью опустился, точнее рухнул в чашу надутого воздухом сиденья. И некоторое время ничего не видел и ничего, кроме звона, не слышал. Потом дурнота немного развеялась. И он увидел всех. Рамон Джанелло, Николай Асеев, Абна Каяма, Леонид Михайлов, Мстислав Бакулин. Невеселое это было зрелище.